Низшая мифология. Уже давно было замечено, что в верованиях и фольклоре многих народов Европы лучше всего сохранилась так называемая низшая мифология, поклонение естественным силам природы, культ камней, деревьев, представление о богах животных, о духах, связанных с земледелием и плодородием. Это наблюдение относится и к древним кельтам. Вандри, отметив, как трудно выявить фигуры великих кельтских богов и определить их функции, писал: «Находишься на почве более солидной, рассматривая природные божества, воплощенные в земле или в водах, в животных или в деревьях. Они были в большом почете у кельтов». Начиная знакомиться с этой частью кельтской мифологии, как и в случае с друидизмом, мы не будем разделять наши источники по их принадлежности тем или иным кельтским народам или даже историческим эпохам. Конечно, происходивший из племени эдов друид Девятиак времени Цезаря и ирландский монах 10 или 12 веками позже, переписывающий гельский, псевдоисторический или мифологический текст, как будто не имели между собой ничего общего. Существуют значительные различия даже между ирландским филидом, уэльским бардом и рассказчиком бретонского фольклора. Но все эти люди, жившие в разные века и в разных областях кельтского мира, говорили на родственных языках, передававших слова, идеи и концепции достаточно близкие, чтобы составлять единую мифологическую традицию. Поэтому мы будем использовать все доступные источники, археологические материалы, обнаруженные на территориях Франции и Британских островов, надписи и памятники изобразительного искусства, происходящие из Римской Галлии, ирландские саги, валлийские легенды, бретонские сказки. Живые кельтские языки, от которых сохранились тексты, иногда восходящие к IX веку и даже к более ранним временам, делятся на две группы – QU-кельтскую и P-кельтскую. Первую группу составляют гельские или гайдельские языки, в которых индоевропейское KW перешло в QU. Эти языки древнее второй группы, они сохранились в Ирландии и Шотландии. Вторую группу составляют гальские или бретонские диалекты, в которых KW перешло в P. Они сохранились в Уэльсе и были перенесены во французскую Британь в VI веке. Культ камней. На вересковых пустошах Южной Англии, на торфяниках и поросших колючим дроком дровнинах французской Британии до сих пор стоят величественные древние памятники, сооруженные из одного или нескольких блоков дикого камня. Их называют мегалитами. Они появились в конце неолита, но большая часть мегалитов Западной Европы относилась к бронзовому веку. Мегалиты бывают трех разновидностей – менгиры, дольмены и кромлихи. Менгиры – большие, продолговатые, неотесанные камни, поставленные вертикально. Иногда их основание вкопано в землю. Менгиры достигают высоты 4-5 метров. В Британии они составляют целые аллеи. Особенно знамениты ряды камней у Карнака, Марбиган, Британь, где насчитывается около 3000 менгиров. О назначении менгиров – высказывались различные предположения. Одни считают их памятниками и стелами, изображающими умерших предков, другие — примитивными идолами. Во всяком случае, менгиры определенно имели культовое значение. Наиболее распространенный вид мегалитических сооружений — дольмены. Это гробницы, сложенные из больших каменных глыб или плит, поставленных на ребро вертикально или слегка наклонно и покрытых одной или несколькими плитами сверху, наподобие крышки стола, отчего и происходит название «каменный стол». В некоторых дольменах плита, закрывающая вход, имеет большое круглое или овальное отверстие. Группы менгиров, образующие один или несколько концентрических кругов, опоясывающих площадку посредине, называются кромлихами, круг камней. Часто к кромлихам примыкают ряды менгиров. Кромлихи достигают 100 метров в диаметре, и примыкающие к ним аллеи менгиров насчитывают до 2000 камней. При раскопках внутри кромлихов находят погребения, шлифованные каменные топоры, лепную керамику. Самым знаменитым из кромлихов и самым грандиозным из мегалитических памятников вообще является Стоунхендж у города Солсбери в Англии. Стоунхендж состоит из трех различных построек, возведенных в разное время на том же месте. Первое сооружение, относящееся к эпохе неолита, датируется 1900-1700 годами до нашей эры и состоит из круглого земляного вала и рва диаметром около 97,5 метров. Второе сооружение датируется 1700-1550 годами до нашей эры. Оно состоит из двух концентрических кругов камней, 38 пар, вертикально поставленных внутри древнего вала. К нему ведет земляная дорога длиной около 400 метров. Третье сооружение, относящееся к бронзовому веку, датируется 1500-1400 годами до нашей эры и состоит из врытых вертикально в землю тесаных камней высотой до 8,5 метров и весом до 26 тонн, и лежащих на них каменных плит, образующих замкнутый круг диаметром в 30 метров. Внутри этого круга находятся 5 трилитов, окружающих горизонтально положенный алтарный камень. Трилит — два камня, покрытые сверху каменной плитой. Назначение Стоунхенджа до сих пор не выяснено. По одной из версий, в те далекие времена, в период неолита и бронзового века, Стоунхендж был комплексом обсерваторий. В какие-то периоды здесь наблюдали за движением Луны, в какие-то за Солнцем, а может быть, здесь создавали календарь. Невольно вспоминается свидетельство Цезаря о больших познаниях кельтских друидов в области астрономии и астрологии, и возникает соблазн отнести Стоунхендж к друидическим памятникам. Однако Стоунхендж и друиды Цезаря отстоят друг от друга по времени слишком далеко. В то же время вопрос о том, можно ли считать Стоунхендж кельтским памятником и предполагать, что кельты участвовали хотя бы в последних этапах его строительства, зависит от того, когда кельты впервые появились на Британских островах. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу. Например, Юбер считал, что Стоунхендж был построен первыми кельтскими обитателями Британии. Даже если Стоунхендж использовался для астрономических и астрологических целей, самое древнее и главное его предназначение было сакральным. Это древний храм, возможно, связанный с культом Солнца и символизирующий небесный круг. Античные авторы сообщали о сферическом храме Солнца у кельтов Океана, которых античные авторы отождествляли с гиперборейцами. Эту традицию передавал Диодор Сицилийский, ссылаясь на более раннего автора Гекатея Фракийского, IV век до нашей эры. Среди тех, кто занимался мифами древних, Гекатей и некоторые другие – рассказывают, что против земли кельтов лежит в океане остров. Размерами он не меньше Сицилии, расположен под созвездием Медведицы, и обитают на нем гипербореи, которых называют таким именем потому, что они живут за теми краями, откуда дует северный ветер. Гипербореи чтят Аполлона больше, чем других богов. И есть на этом острове великолепное святилище Аполлона, а также богато украшенный храм сферической формы. Вообще, все эти многочисленные камни — менгиры, дольмены, кромлихи и другие, усеивающие кельтские земли, связаны с религиозными традициями, которые уходят в седую древность, тянутся непрерывно через неолиты и бронзовый век, через кельтские и римские периоды вплоть до эпохи Средневековья и сохраняются в народных обычаях Европы нового времени. Культ камней является одной из самых древних религий человечества. Для первобытного человека не было ничего более вечного, более благородного или внушающего больший ужас, чем величественная скала или имеющая какие-нибудь странные очертания гранитная глыба. В величии камня, в его твердости, в его форме и цвете человеку чудились реальность и сила какого-то иного мира. Люди поклонялись камням, потому что видели в них средоточие сверхъестественной энергии, которая может помочь защитить их самих или их мертвых. По одной из версий, кельты считали, что на менгирах отдыхают души покойных. Даже в народных верованиях современной Европы сохранились следы почитания мегалитов, скал, менгиров, кромлихов. В округе Мутье, в Савойе, Франция, деревенские жители испытывают религиозный страх и благочестивое уважение к совинному камню, о котором они знают лишь то, что он защищает деревню от пожаров и наводнений. В округе Сюмен, департамент Легар, Франция, крестьяне боятся кромлихов и держатся от них подальше. Женщины округа Южного Аннеси, Франция, читают «Отче наш» и молитву в честь Богородицы каждый раз, когда проходят мимо кучи камней, известной как «Мертвый человек». В том же округе женщины преклоняют колени и крестятся перед грудой камней, якобы покрывающих тело то ли убитого, то ли погибшего под обвалом паломника, и всегда бросают камешек на эту груду. Очень живучие первобытные представления о плодородии сакральных камней, кромлихов и менгиров. Плодовитость от камней получали с помощью двух ритуалов. Один, известный как скольжение, был очень распространен в древности. Молодые женщины, хотевшие иметь детей, скользили по освященному камню. Другой, пользовавшийся еще большей популярностью, ритуальный обычай — трение. Трение практиковалось и для здоровья, но главным образом применялось бесплодными женщинами. Еще в XIX веке в Дессине, Рона, Франция, бесплодные женщины садились на каменный монолит в поле Брисмоста Пьерфрит. В Сан-Ренаке, Финистер, Франция, каждая женщина, желавшая иметь ребенка, три ночи подряд спала на огромной скале, каменная кобыла, а новобрачные приходили сюда в первые несколько ночей после венчания и терлись животами об этот камень. Этот обычай отмечен во многих местах. Например, в деревне Медан в округе Понтаван, Франция. Женщины терли животами о камень, чтобы родить мальчиков. Даже в 1923 году приезжавшие в Лондон деревенские женщины, желавшие иметь детей, обнимали колонны собора Святого Павла. Один французский этнограф описал обычай, вероятно, принадлежащей той же ритуальной системе. В 1880 году, неподалеку от Карнака, Бретань, бездетные семейные пары приходили в полнолуние к местному менгиру. Они раздевались, и женщина начинала бегать вокруг камня, а муж преследовал ее. Родственники же сторожили вокруг, чтобы посторонние не нарушили таинство обряда. Священные камни находятся не только на территории Франции и Британских островов, но и в других областях кельтского мира. Например, в Богемском лесу на границе Германии, Чехии и Австрии встречаются группы больших до 30 метров высотой гранитных глыб. Это фрагменты так называемой чешской плиты, части древнейшей земной коры Европы, которая в незапамятные времена образовала могучие горы. Многие из глыб имеют на вершине своеобразные, напоминающие чаши углубления различной ширины и глубины, иногда наполненные водой. Поэтому они и называются чашные камни. Они похожи на две ладони, сложенные в форме чаши и обращенные вверх, как у человека, зачерпывающего воду руками или умолящегося. По поводу происхождения этих чаш существуют две точки зрения. Согласно первой, это результат выветривания гранита. Вторая утверждает, что чаши были высечены человеком. Каково бы ни было их происхождение, несомненно, что чашные камни были объектами поклонения в языческие времена. В Верхней Австрии возле одного из чашных камней были раскопаны напоминающий алтарь каменный стол, человеческий скелет и скелет жертвенного быка. Принесение быков в жертву практиковалось главным образом у галлов и называлось тавроболией. В первые века христианства кельты могли принести с собой обряд тавроболии. Окрестные жители до сих пор называют эти гранитные чаши жертвенными камнями и иногда совершают здесь тайные жертвоприношения, насыпая в углубление чаш зерно. Христианские миссионеры воздвигали на чашных камнях или рядом с ними христианские символы — кресты, часовни, статуи, чтобы устранить воспоминания о связанном с ними языческом культе. С другой стороны, миссионеры называли их дьявольскими камнями, чтобы отпугнуть от них местное население. Однако народная память по-прежнему хранит древнюю традицию поклонения удивительным гранитным чашам. Среди священных камней, почитавшихся в кельтском мире, особую категорию составляют камни молнии или камни грома, игравшие важную символическую роль не только в кельтской, но и в других древних традициях. Происхождение этих камней объясняет устная традиция, воспоминания о которой сохраняли в начале XX века французские крестьяне. Согласно этой традиции, камни — один из видов молнии. Крестьяне считали, что молния падает двумя способами — огнем или камнем. В первом случае она сжигает, а во втором только разбивает. Крестьяне хорошо знали камни молнии. Они только ошибались, приписывая им небесное происхождение, которого камни молнии никогда не имели. Истина состоит в том, что камни молнии — это камни, символизирующие молнию. Они являются доисторическими топорами из силикса. Каменный топор разбивал и раскалывал предметы, уподобляясь молнии. Этот символизм восходит к чрезвычайно отдаленной эпохе и объясняет существование некоторых топоров, называемых археологами вативными топорами, ритуальных предметов, которые никогда не использовались как оружие или инструменты. Древние священные камни могут быть наделены и гораздо более сложной символикой, в частности, обозначать центр мира. Самым примечательным из этих символов является омфал, пуп, который в широком смысле слова служит для обозначения любой центральной точки. Символ омфала мог располагаться в том месте, которое служило всего-навсего центром определенной области, однако для жителей этой области он был зримым образом центром мира. Более всего известен омфал Дельфийского храма Аполлона в Греции, о котором Павсаний говорил: то, что жители Дельф называют омфал, камень из белого камня, он считается центром земли. В античности существовало и другое предание, согласно которому омфал был могилой священного дельфийского змея Пифона. Эти толкования не противоречат друг другу. Могила, будучи местом, где могут сообщаться мир мертвых, мир живых и мир богов, было освящено как связующее звено между разными уровнями Вселенной, и такое место могло быть расположено только в центре. Кельтские традиции также содержат много сведений об омфалах и о разнообразном символизме центрального камня. Камень Лиофайл, слово «файл» могло обозначать Ирландию, являлся омфалом, камнем, к которому сходились все важнейшие дороги Ирландии. Лиофайл начинал петь, когда на него садился человек, достойный стать королем. Если при ордалиях на Лиофайл садился ложно обвиненный человек, камень белел, Когда женщина, обреченная на бесплодие, приближалась к нему, камень кровоточил. Если же прикоснувшаяся к камню женщина должна была стать матерью, он источал молоко. Лиафайл был символом верховной власти короля Ирландии, обеспечивавшего плодородие и гарантировавшего Ордалии. Ордалии, практиковавшиеся в средние века испытания огнем и водой, прохождение через костер, держание раскаленного железа, опускание руки в кипяток, опускание связанного в воду. Разновидность Божьего суда. Если человек выносил испытание, то его считали оправданным. В Ирландии имелся еще один амфал. В Уснихе, располагавшемся почти точно в центре страны, был воздвигнут огромный камень, именовавшийся пупом земли, а также камнем уделов, поскольку он находился в том месте, где сходились границы четырех ирландских королевств. Вокруг него ежегодно в первый день мая собирался всеобщий совет, схожий с ежегодным собранием друидов в срединном священном месте Галлии. Воспоминания о чрезвычайно важном символическом значении центра сохранились и в современной Франции. Например, в деревне Аманси, округ Лагош, есть камень, который называется «Камень в середине мира». Упоминавшийся выше совиный камень в округе Мутье, по местным поверьям, никогда не покрывался наводнениями, подобно центру мира, который никогда не поглощает потоп. Священный камень, который служил обычно материальным выражением амфала, часто называют бетилом. Это слово родственно еврейскому имени Вефиль, Бейт-Эль, дом Бога, которым, согласно библейскому преданию, Иаков нарек то место, где во сне ему явился Господь. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём». А я не знал. И убоялся, и сказал: «Как страшно сие место!» Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя тому месту Вефиль. То, что камень мог служить жилищем божества, засвидетельствовано в религиозно-мифологической традиции кельтских стран. Дело в том, что мегалитические памятники бывают украшены орнаментом, резным, гравированным или рисованным, составленным по большей части из спирали, лент, прямоугольников. Но иногда мегалиты украшены изображениями великой богини, самой матери Земли. Таков, например, неолитический менгир из Сен-Серпен в Абероне, имеющий вид женской фигуры. Очень часто среди орнаментов, покрывающих дольмены, встречается упрощенное до крайности изображение богини. Прорисован нос, помещенный между двумя глазами, и под ними возвышаются два рельефных кружка, схематизированные изображения грудей. К этому изображению иногда добавляется ожерелье, иногда две руки, прижатые под грудью. Материнскую функцию великой богини очень своеобразно воплощает фигура, вырезанная на опорном столбе дольмена Люфанг в Краке, Мрбиган. Столб украшен рельефом, изображающим обнаженный женский торс с широкими плечами, без головы и рук. Все детали женского тела выполнены в рельефе, только груди обозначены двумя маленькими гравированными кружками с точкой посередине. В то же время эти два кружка являются глазами странной головы, рисунок которой занимает почти всю поверхность женского торса. Это женское лицо, обрамленное волосами, которые спускаются до самых глаз. В середине выступает огромный нос, рот отсутствует. Но и это еще не все. Этот огромный нос является реалистическим изображением вульвы. Очевидно, что художник хотел выразить двойственный характер великой богини, духовная сущность которой передана ее человеческим лицом и острым взглядом, а ее функция — богини плодородия, порождающий материальный мир изображением женских гениталий. Существовала тесная связь между поколением богини-матери и строительством дольменов. Дольмены являются погребальными памятниками, но их нельзя считать простыми надгробиями. Под ними находят не целые скелеты, а разрозненные кости, лежащие в беспорядке. Многие из них сожжены или сломаны, при том, что следы костра не характерны для обряда кремации. Иногда маленькие коллекции костей помещены в каменные ящики. Судя по всему, похороны здесь проводились в два приема. Сначала тела умерших выставляли в погребальной камере на время, необходимое для того, чтобы разложиться. Затем кости подвергали действию очистительного огня и разбивали их, чтобы душа могла, наконец, выскользнуть на свободу. Искусственный грот, дольмен, символизировал лоно великой богини, куда возвращается человеческое существо в конце своей земной жизни и где оно пребывает, пока снова не родится на свет. Народные традиции кельтских стран сохранили воспоминания о великой богине, живущей в дольменах. В Британии ее называют Гварк. Старуха, она могущественная королева фей и корриганов. Она появляется в бретонской сказке «Грот корриганов». Корриганы — сверхъестественные существа бретонского фольклора и народных преданий. Однажды жил-был на свете сапожник, которого звали Саик. У него было 5 детей, а дела его шли не слишком хорошо. Как-то раз кто-то постучался в его дверь. Открыв, Саик увидел старую котель. Все считали ее колдуней и потому старались ее избегать. Превознемогая отвращение, Саик попросил старуху войти, так как следует с особой готовностью помогать самым обездоленным и презираемым. «Зайдите погреться у огонька, бабушка», — сказал Саик. «Вы совсем промокли. Не следовало бы вам бродить по дорогам в этот час. Может случиться недоброе, вдруг встретятся ночные прачки, которые заставят вас выкручивать вместе с ними простыни, а потом выкрутят ваши руки и раздробят вам кости». «Я не боюсь ночных прачек», — ответила Котель. «Во всяком случае, в такое ненастье лучше находиться дома. Ты прав. Но, несмотря на эту скверную погоду, никто, кроме тебя, не впустил меня в дом. Даже спускали собак, обзывая меня колдуньей. Слово «Котель». Многие поплатятся за это. Нужно прощать обиды, Котель. Мой закон — древний закон. Сердце за глаз, голову за руку, жеребца за кобылицу. Слова «котель» заставляют вспомнить о древнем варварском праве Тальона. Тальон — возмездие, воздаяние, мера наказания, определяемая в точном соответствии с причиненным вредом по принципу «око за око, зуб за зуб». Жена Саига как следует накормила нищенку и приготовила ей удобную постель на чердаке. На следующее утро, прежде чем уйти, Котель отвела Саига в сторону и сказала, что хочет вознаградить его за доброту. В камине под камнем очага он найдет ключ и кольцо. Этим ключом он сможет открыть скалу, находящуюся в глубине дольмена, которую называют «дыра корриганов». Для этого ему достаточно положить ключ на камень, сказав «Дегор де Зигор». Что касается кольца, как только он наденет его на палец и повернет украшающий его камень, то сразу станет невидимым. С помощью этих волшебных предметов он сможет захватить сокровище корриганов, которое находится под дольменом. Но он должен взять с собой свечу и уйти из пещеры раньше, чем она погаснет, иначе горе ему. Сразу же после ухода Котель Саик отыскал в камине ключ и кольцо. Как только наступила ночь, он отправился в дольмен. С тревожно бьющимся сердцем Саик ощупью добрался до внутренней стенки дольмена, зажег свечу и положил ключ на камень, сказав «Дегор де Зигор». Тотчас каменная стрела, перед которой он стоял, исчезла, и он увидел у своих ног лестницу, уходившую в глубины земли. Саик спустился по ней и оказался у входа в ярко освещенный зал. Поставив свою свечу и повернув кольцо, чтобы стать невидимым, он незаметно вошел в зал, где сновали сотни корриганов. На троне, сделанном из позолоченного серебра и инкрустированном драгоценными камнями, сидел король, облаченный в пурпурную мантию. В глубине зала сверкали груды золота и драгоценных камней. Саик поспешно набрал целые карманы и шапку драгоценностей. Затем, взяв свою свечу, поднялся к камню, который служил дверью. Он коснулся его ключом, сказав «Дигор да Зигор», и камень исчез перед ним. Но природа человека такова, что чем больше он имеет, тем больше хочет иметь. Вместо того, чтобы вернуться домой и зажить безбедно, сапожник решил еще раз спуститься вглубь Дальмена. Положив добычу под камень, который он открыл с помощью ключа и магической фразы, он снова спустился в пещеру корриганов. Решив стать настоящим богачом, Саик начал тщательно отбирать драгоценные камни и забыл про свою догорающую свечу. Когда он вспомнил о ней и захотел взять ее, пламя погасло. В полной темноте он поднялся по лестнице и, оказавшись наверху, напрасно повторял на все лады заклинания. Каменная дверь оставалась закрытой. И он снова стал видимым, потому что, как только свеча погасла, магическая сила его кольца перестала действовать. Корриганы сразу же заметили его и увидели бриллианты в его шапке. Они схватили Саига, называя его вором, и подвели к своему королю. Король, не раздумывая, высказал свое суждение. «Ты хотел золото? Ну хорошо, ты его получишь». Я приговариваю тебя быть похороненным под грудой золота, которая тебя задушит. Корриганы принялись танцевать вокруг несчастного Саига, бросая ему пригоршни золота. Вскоре он был засыпан им по грудь. «Что здесь происходит?» — внезапно спросил женский голос. Корриганы остановили свой хоровод и мгновенно склонились перед вошедшей в зал. Пораженный Саик узнал Котель. Но в тот же миг она преобразилась, ее лицо чудесным образом помолодело, ее лохмотья превратились в шелка. Став прекрасной принцессой, она села рядом с королем. «Итак, Саик, — сказала она, — ты не обратил внимания на мое предупреждение. Если бы я не пришла вовремя, ты бы погиб. Я тебя помилую, потому что ты был добр ко мне, но у тебя не будет ни золота, ни драгоценных камней. Твой ключ потерял свою силу». Она приказала корриганам освободить Саига. «Все же мне жаль тебя», — объявила она после краткого размышления. «Я дам тебе блюдо, которое три раза в день будет наполняться пищей и кормить всю твою семью. Но из-за твоей жадности богатство будет обходить тебя стороной». Эта бретонская сказка сохранила образ великой богини, которой преклонялись еще строители мегалитов и культ которой затем восприняли кельты, существенно его не изменив. Она — королева подземного мира, рядом с нею находится король, но он явно ниже ее в своем достоинстве, потому что она, не раздумывая, отменяет данный им приказ. Это только король корриганов, карлик, как и его подданные, в то время как королева, высокая и прекрасная, царствует над всем Сидом. Она снисходит до того, что живет рядом со смертными людьми и помогает тем, кто этого заслуживает. Великая богиня проявляется то в виде старухи, то в образе молодой красавицы. Ее жилище находится в глубине Дальмена, куда запрещен доступ живым, если только они туда не приглашены. Бедный сапожник Саик получил такое приглашение от самой великой богини, но это могло бы закончиться его гибелью, потому что он не подчинился законам, соблюдение которых позволило бы ему приобрести сокровища другого мира. Все это находится в совершенном согласии с древними традициями кельтов. И не случайно старая Котель, она же великая богиня, говорит: «Мой закон — древний закон». Христианская церковь пыталась бороться с культом камней, так широко распространенным и так глубоко укоренившимся в кельтских землях. Известно, что поместный собор принял ряд постановлений. В Арле в 452 году, в Туре в 567 году, в Нанте в 658 году, настоятельно предостерегавших христиан от тяжкого греха поклонения камням и деревьям. Войну с этим культом церковь проиграла. Почитание камней в кельтском мире дожило до наших дней и даже нашло свое место в христианской религии. Можно привести несколько примеров. В Австрии на Аберзее, в церкви святого Вольфганга в 1713 году была воздвигнута маленькая часовня вокруг стоявшей ранее под открытым небом кельи, маленького мраморного строения, внутри которого находится обнесенный кованой решеткой священный камень. Это глыба известняка с несколькими углублениями и желобками на поверхности. Они возникли от воздействия воды на мягкие части камня, но церковь их считает следами рук и ног святого. В часовне святого Николая в местечке Новый Лес, Австрия, находится так называемый камень руки. Это тоже известняковая глыба с дырой в толщину руки, которая заканчивается пятью меньшими дырами. Те, кто желает исцелиться от подагры, просовывают туда руки. На одном из Гибридских островов, Флотдауне, рассказывают сагу о камне, лежащем на алтаре. Он всегда должен быть влажным. Если рыбаки из-за штиля не могут выйти под парусом в море, они идут к часовне, в которой находится камень, обходят его по направлению движения солнца и окатывают камень водой. Так они надеются вызвать сильный ветер. Культ камней является одной из древнейших религий. То, что он занимает столь важное место в религиозно-мифологической традиции кельтов, свидетельствует о древности самой традиции. Однако «древнее» отнюдь не означает «примитивное». От упреков примитивности строителей мегалитов защищал французский философ Рене Генон 1886-1951, один из самых оригинальных мыслителей XX века, создатель теории традиционализма. Эта теория получила название от слова «традиция», которым Генон обозначал особое философское понятие, разрабатываемое им на протяжении всей его жизни. По мнению Генона, наш земной мир, с одной стороны, является лишь частью сложной системы универсума, с другой — представляет собой уменьшенную проекцию архетипа принципа. Развитие мира и человечества происходит циклами. В начале цикла, который в греко-римской традиции отождествляется с Золотым веком, изначальная, примордиальная традиция и представляющие ее принципы предстают во всей своей полноте. Таким образом, доисторические народы находились в состоянии гораздо более близком к принципу, чем пришедшие после них. То, что кельтская мифология упорно сохраняет культ камней и символы, с ним связанные, свидетельствуют о том, что она тоже не утратила связи с принципами изначальной традиции.